Саня ловит. Ну что, годится игрушка? Да, вещь мне нравится, надо разобраться, как с ней работать. Спасибо огромное каналу Водошоу за такой подводчик. Он зря у нас лежать не будет, будет работать. Спасибо вам.